Глава третья. Князь я или не князь? Несколько ничего не значащих фраз приветствия, да и отошел к самолету, на дела сослался. Тем более за спинами местного высокого начальства еще более высокое увидел, но уже в генеральских мундирах. Как опознал, так в Пскове опыта набрался. Тоже в колясках подъезжают, золотыми погонами на солнце сверкают. Вот теперь я подобрался, руки еще раз протер, чтобы кожа скрипела от чистоты. Приготовился к общению. Генерал, он и в Африке генерал. Все они между собой так или иначе связаны. Что один скажет, второй тут же и подхватит. Не получилось у меня в Пскове с кем-то из них поговорить. Может, хоть тут получится. О чем говорить буду? Так все о том же. Об авиации и ее развитии. И лучше применительно к боевому применению на примере моего самолета. Я такую экскурсию могу провести, закачаешься. Лишь бы выслушали. Стою возле распахнутой настежь дверки, делая вид, что занят ужас как, а сам глазом кошусь в сторону приближающегося начальства, стараюсь сделать это незаметно для окружающих, а то раскусят мою маленькую хитрость, и попаду я в смешное положение. Генералы мимо градоначальника пройти не смогли, присоединились к живописной небольшой группе, перездоровались со всеми мужчинами, перецеловали ручки дамам. Паншина о чем-то спросили. Выслушали ответ и дружно развернулись в мою сторону. Сразу в глаза бросился резкий контраст в поведении юных барышень. То носики к небу задирали, а тут глазками застреляли, бровками заиграли, ресничками, у кого они были, конечно же, затрепетали. Ну-ну, недавно нечто подобное проходили, и иммунитет уже выработался. Да и смотреть там пока что не на что, нечем им меня привлечь. А вот годика через два расцветут, да, а мне пока и Сашеньки хватит. А не хватит, так она не одна такая. Тем более папаня обещался к осени в столицу вернуться и все семейство свое привезти. Значит, прислуга тоже туда переберется, надеюсь. Мужчины просто смотрят, но взгляды серьезные в большой степени. Хотя и на их лицах удивления нет-нет, да проскакивает. Понимаю, слишком молодо выгляжу для столь серьезного изобретения. Тем более оно еще и довольно успешно летает, в отличие от многих других подобных аппаратов. У женской половины взгляд более изучающий. Прямо слышу, как у них в головах рифмометр щелкает. Всего меня с головы до ног осмотрели, взвесили и оценили. Теперь прикидывают, на что и в качестве кого я сгожусь. Ну-ну. А я что? Я делом занят. Слежу краем глаза за происходящим, а еще оцепление контролирую. При виде генералитета зеваки всколыхнулись, придвинулись к самолету, потеснили полицейских и пожарных. Уже собрался вмешаться, указать на недопустимость подобного, да исправник меня опередил, поспешил навести порядок. Почти бежит, да все на градоначальника оглядывается. Да, нужно отдать ему должное. Зевак назад сразу оттеснили. Да и зеваки все непростые. Барышни в светлых платьях до земли, да мужчины в сюртуках. Еще собачки кое-у-кого тявкают периодически в мою сторону. Вот что интересно. Главное, на соседей в толпе молчат, а на самолет лают. Собаки. Подходят. Нужно сделать очень занятой вид. Инструмент выдернул, ключами нарочито громко забринчал. «Князь Шепелев Николай Дмитриевич?» Знавал я вашего батюшку. Отменный офицер был. Вижу, и вы от него решили не отставать. Раздался зычный командный голос за спиной, и я тут же развернулся. В одно короткое мгновение оценил обстановку. Два генерала передо мной. За их спинами адъютанты своими строгими взглядами меня построить пытаются. Дальше еще кто-то толпится. Да я уже не смотрю. Вытянулся в струнку. Грудь вперед выпятил, живот подобрал. Сделал два строевых шага вперед и четким голосом отрапортовал. «Так точно, ваше высокопревосходительство. А как еще обращаться? Титулов не знаю, так что пока только по званию. Полные или неполные генералы, но потрафлю им. Пусть будут высокопревосходительство. Оно им всяко приятнее». «Орел», — выступил вперед один из двух подошедших ко мне. «Юнкер? Тогда почему не по форме одет?» «Никак нет». Ем глазами начальства. В этом году собираюсь поступать в Михайловское училище. А их тут не двое. Третий за их мощными спинами прячется. Да это вроде бы военный комендант города. Кажется, так его представляли. Забыл. Столько новых лиц сегодня передо мной промелькнуло, что не мудрено растеряться. То сидел сиднем в своем, то есть папашином имении, никуда по понятным причинам не вылезал, а тут пришлось. Ничего, быстро обвыкну. Тьфу, остальная свита тоже подходит. Видите ли, интересно им очень, чем такое высокое начальство заинтересовалось. А начальству интересно, кто такую машину придумал. Удивились, когда мое скромное признание услышали. Попросили поподробнее рассказать об аэроплане. Ну, раз просите, то мне есть что сказать. И я начал расхваливать свой самолет, попутно или между делом, вставлять свои краткие комментарии, что можно делать с помощью такой летающей техники, какие у нее возможности на поле боя и так далее. Как и ожидал, военный аспект применения авиации их сразу заинтересовал. Тут же не только бомбометание и воздушная разведка, но и корректировка артиллерии, доставка боеприпасов, почты и срочных донесений. В конце концов, можно и господ генералов куда нужно довести, быстро и без особых хлопот. При этих словах оба, не сговариваясь, со скептическим выражением лиц, дружно покосились на мой небольшой самолет. Пришлось их тут же заверить, что это всего лишь экспериментальный образец, опытная машина, на основе летных испытаний которой будут производиться все вышесказанные модели. Истребители и бомбардировщики, транспортники и пассажирские машины. В общем, заболтал я генералов, поразил умными специфическими терминами, мигом сбил скепсис и заставил к себе относиться более серьезно и с явно читаемым уважением в заинтересованных взглядах. «Так вы, князь, утверждаете, что ваш самолет по всем параметрам лучше иностранных? Довольно смелое заявление, не находите?» «Конечно, лучше». Легкая, еле заметная улыбка тронула мои губы. «Если сомневаетесь, предлагаю вместе со мной подняться в небо и сравнить, так ли это на самом деле. Уверяю, при этом вы ничем не рискуете». И предложил я это при всем скоплении народа. Слышали мое предложение многие, даже градоначальник, который тут же принялся отговаривать высокопоставленных гостей от столь авантюрного поступка. Наверное, именно это и послужило причиной принять мое приглашение. «Что же, не откажусь. Показывайте, как в эту вашу небесную коляску садиться», — подкрутил пышный седой ус первый из генералов и покосился на стоящих рядом дам. «Оценят ли?» «Те оценили. Тут же восхищенно защебетали. Какая-то молоденькая девчушка примерно моего возраста даже в ладошки захлопала. Господа, господа!» «Отдадим должное смелости и мужеству его высокопревосходительства». «Ага, угадал я со званием, не ошибся». «И это хорошо. Наверняка в копилку плюсом ляжет». «Теперь бы слетать без помарок, не ударить в грязь лицом перед высоким гостем». «Кстати, как хоть зовут этого высокого гостя?» «Что-то так никто нас и не представил друг другу». «Понятно, чё. Пусть и княжич. Но для генералов пока еще никто. Пшик». Попросил выделить мне в помощь несколько крепких мужчин. Подозвал Паншина. Градоначальник явно удивился, когда увидел меня за командованием. Наверняка в этот миг у него мировоззрение поменялось. Он-то думал, что тут Паншин всем заправляет, а оказалось вон как. Ну да мне сейчас не до того было, чтобы на этот счет переживать и волноваться. Меня больше заботил тот факт, что нужно собравшихся зевак разогнать, освободить полосу для взлета. Проинструктировал выделенных мне в помощь офицеров. Оба адъютанта здесь. Еще и от свиты градоначальника кого-то прислали. Наверняка для разведки, чтобы в курсе всего быть. С Паншиным процесс запуска обговорили. Дальше попросил его с приставом поговорить, насчет освобождения дороги озаботиться. Будем разбегаться, и не дай бог, кто-то на нашем пути окажется. Затормозить и обрулить никак не получится. Ему же тоже жертвы не нужны. Вот и пускай старается. Да, охрана самолету тоже нужна. Мы же не хотим повторения псковской диверсии. Проводил глазами удаляющуюся фигуру адвоката. Пошло дело. Попросил генерала немного подождать, пока полиция с пожарными будут просьбу мою выполнять. Генералу такая задержка явно не по душе пришлась. Он тут же поинтересовался извительно, в чем именно дело. Наверняка думал, что я сдрейфил и на попятную пошел. Рассказал, мне нетрудно. Зато офицер тут же через адъютанта распорядился выделить военных для этого дела. Единственное, уточнил, как далеко нужно оцепление выставлять. Ответил и с удивлением огляделся. Откуда здесь военные возьмутся? Нескольких офицеров среди собравшихся точно наблюдаю. Но этого явно мало. Впрочем, это армия. А армия трудностей не боится. Она их преодолевает. Так и тут. Адъютант куда-то испарился. Минута-другая. И среди не очень поторапливающихся полицейских и пожарных начали очень быстро вдоль дороги появляться люди в форме. И полоса с каждой минутой все более очищалась от зевак. Подошел к своевременно вернувшемуся после выполнения всех моих поручений Паншину. «Александр Карлович, не соблаговолите ли одолжить свою куртку его высокопревосходительству? Продрогнет ведь генерал в своем легком мундире». «Конечно». Адвокат сразу же выполнил мою пустяковую просьбу и лично передал куртку в руки генералу. «Это еще что такое?» — удивился тот и отказался. «Это ни к чему. Там, наверху, будет холоднее, чем здесь. Опять же, ветерок порой в кабину задувает. А зябните?» — попытался объяснить. «Ничего, не озябну». Тем же категоричным тоном отказался от куртки генерал. «Я зимой шинель и то лишь в лютые морозы надеваю». «Хозяин-барин». Лично усадил генерала в кабину, отмел в сторону попытки адъютанта подсуетиться, застегнул ремни, отдернул сюртук, чем явно заработал плюсик в генеральских глазах. Хлопать дверкой не стал. Прикрыл ее аккуратно, надавил до щелчка и побежал занимать свое место в кабине. Оглянулся, кивнул головой офицерам. Там кто-то громко скомандовал, и все разом ухватились за хвост. «Приподняли самолет». Я дал отмашку Паншину. А сам думаю, сдюжит ли на этот раз? Похоже, Александру Карловичу не хотелось позориться при таком стечении важных персон, потому что винт он прокрутил подобно механическому стартеру, мощно и быстро. И так же быстро отскочил в сторону, когда мотор схватился и затарахтел. Ну а дальше все просто. Остыть движок не успел. Коротко прогазовал, двинул вперед рычаг управления двигателем и обернулся назад. Повел рукой в горизонте, дал помощникам команду отпускать хвост. Как раз к этому моменту мотор максимальные обороты и набрал. «С Богом!» Перекрестился, и пассажир мой тут же последовал моему примеру. «Разбегаемся!» Скорость набирается медленно, весу в генерале побольше будет, чем в Паншине. «Но бежим, бежим, разгоняемся!» «Генерал мой по сторонам головой крутит. Интересно ему!» Народ по обеим сторонам дороги плотными рядами стоит, и откуда его столько набежало. Дома и заборы мелькают, деревья проносятся мимо, сливаются в чистокол стволов. Оп, нырнули в ямку. Пронеслись по высохшему дну, по пологой дуге, и плавно из нее выскочили, дальше покатились. Еще что хорошо, так это ямины здесь огромные и неглубокие. Опять же, пологие они, без резких переходов. Поэтому не разбегаемся, а как бы плывем. То опускаемся плавно, то всплываем вверх. А там и скорость набрали, и крылья воздух поймали, опору почувствовали. Даже при опускании в очередную яму немного подзависли. Зато потом колесами в восходящую сторону ямы ударились. Толчок получился приличный. Даже генерал чертыхнулся, граноначальника помянул. Понял, в чем тут дело и почему так получилось, выходит. На выходе из этой ямы подкинула вверх. Получилось, как на трамплине. Зависли, винт молотит, тащит вперед. Самолет подзавис, нехотя покачнулся. На одно крыло завалился. На другое и пошел. Пошел вперед, уверенно разгоняясь и набирая скорость. Ждал, что генерал хоть что-то скажет, но не дождался. Молчит нехороший человек. Скосил глаза в его сторону, а он сидит, к боковому окошку лбом прижался. Вниз смотрит и при этом улыбается довольно. Отлетали на отлично. Пролетели над городом. Уже на точку развернулись. Я к посадке готовиться начал. И тут генерал меня удивил. Попросил над полигоном пройти. Сверху посмотреть, чем там его подчиненные занимаются. Говорит, стрельбы должны проводить сейчас. И смотрит при этом изучающе так. Вроде бы как и приказывает. И в то же время на добровольное согласие явно рассчитывает. И проверяет, струшу или нет в зону стрельб лететь. А я нутром чую, что от принятого мной сейчас решения очень многое будет зависеть. Да мне и самому интересно сверху на стрельбы посмотреть. Пойдем высоко, осколки точно не достанут. Да и никто по нам специально целиться точно не будет. Надеюсь. Кивнул утвердительно. Попросил на цель навести. Генерал направление рукой и показал. В том направлении летим. Я и полетел. Ну а что? Покажу ему, что такое авиаразведка. И о мерах безопасности не забуду. Сразу же начал набирать высоту. Смотрю, чем выше забираемся, тем беспокойнее себя мой пассажир ведет. То и дело на сиденье ерзает, на меня из-под тяжка косится. То руку приподнимает, вроде бы как перекреститься хочет, да опять на меня быстрый взгляд бросит и тут же опустит. Как все это замечаю? Так периферийное зрение работает. В этом теле сначала сложно было с ним, а как летать начал, так быстро натренировался. На этой работе по-другому никак нельзя. Нужно всю приборную доску целиком вместе с боковыми панелями одним взглядом охватывать. Метров на 500 поднялись. Дальше не стал карабкаться. Моторчик пожалел. Он у меня один и работает последнее время буквально на износ. И сколько еще так проработает, одному богу известно. Стараюсь масло почаще менять. Вот в Пскове поменял. Теперь здесь попробую. Ладно, работает и работает. И хватит о том, а то еще сглажу. Летим ровненько, горизонт по линии горизонта держу. На малых высотах проще было, а здесь только личный опыт помогает. Наметил себе воображаемую границу на лобовом стеклышке, по ней и выдерживаю высоту. Ну и по ощущениям своего желудка. Когда ему хорошо, когда не болтается в нем недавний бутерброд, тогда и летим правильно. Облака над нами кучевые, белые-белые, на куски ваты похожие. Рукой дотянуться можно. Пассажир мой на них уставился, глаз не отводит. Прямо дитё малое, даже рот от восторга приоткрыл. Забылся совсем. Рукой к ближайшему облаку над головой потянулся, да в стекло ткнулся. Смутился, на меня быстро глянул, заметил я или нет. А я в сторону отвернулся, будто бы землю под нами рассматриваю. А сам в отражении вижу, как генерал успокоился. Усы огладил, хмыкнул. Потом не выдержал, еще раз в мою сторону глянул и рукой до стекла дотронулся. Пошевелил пальцами, словно погладил, и убрал руку. Вздохнул и меня за плечо потеребил. Нам бы вон туда повернуть. Довернули, рассказано. Наклонился к нему. Хорошо землю видно. Генерал ничего не ответил, большой палец показал. И сам же этого своего жеста устыдился, тут же добавил. «Эх, нам бы такую штуку! Когда мы с турками резались, мы бы ого-го!» Только улыбнулся в ответ. Еще и крен на правый борт заложил, да левую педаль вперед двинул, чтобы по прямой идти. Пусть со всеми удобствами на землю смотрит. Глядишь, и оценит генерал мою заботу и внимание. «Вон они, видишь? Стреляют!» Пассажир оценил, к окну прильнул, глазами вниз косит, рассматривает. Руку назад протянул, пальцами так характерно требовательно пошевелил. Не дождался, оглянулся, опомнился. Вздохнул, во внутренний карман полез, блокнотик с простым карандашиком достал, что-то отмечать в нем начал. Я привстал, насколько ремни позволили, выглянул и впрямь разрывы на земле увидел. А генерал доволен, разулыбался и тут же в порыве откровенности расчувствовался. Видать, меня просвещать принялся. Пушку новую испытываем. Принимать будем. Очень уж хорошие результаты она показывает. Зачем мне-то это рассказывать? Теперь придется подписку какую-нибудь давать о неразглашении. А он, знаешь, страничку за страничкой списывает, да еще карандашик во рту мусолит. Привычка, наверное, такая. Тем временем дальше полигона пролетели. Генерал уже извертелся, чтобы картинку на земле не упускать из виду. Пришлось виражить над местом проведения стрельб. Потихоньку, плавно-плавно, отпустил педаль, чтобы, не дой бог, самолет не мотнуло. А то оконфузится генерал, ведь пакетами я так и не запасся. Так что делаю все не спеша. Мы торопиться не станем, некуда нам торопиться. Я сейчас очередной кирпичик в свое будущее благосостояние закладываю. И в благосостояние моей новой родины. То есть закладываю будущее авиации, ее боевого применения и самолетостроения. А плюхну-ка я в это будущее еще один кирпичище. Разговоры разговорами, а когда практикой подкрепляешь и доказываешь, это быстрее доходит до умов. Наклонился вправо, генерала по коленке похлопал, привлек его внимание к себе. А был бы у нас фотоаппарат, могли бы все внизу сфотографировать, и не нужно было бы столько рисовать. А ведь задумался. Сначала собирался возмутиться за допущенную мной вольность. За похлопывание. Но после моих слов резко расхотел возмущаться. И блокнотик свой в сторону отложил. Посмотрел на меня внимательно, усами пошевелил. Да и к окну отвернулся. И больше к карандашу не прикасался. Вертел его некоторое время пальцами. Раздумывал над чем-то. Да понятно над чем, что уж тут мудрствовать. Потом убрал все обратно в карман, застегнул пуговицу, поправил складки на мундирном сюртуке и скомандовал. Вот ей-богу, не вру, именно что скомандовал. Возвращаемся. Над летними лагерями только пролетим, я покажу, куда править. Виду не подал, но в душе весело рассмеялся. Править. Не кобылу погоняем, самолетом управляем, понимать же нужно. Да куда ему, сухопутному и приземленному? Нет здесь пока подобных понятий. Ваше высокопревосходительство. На этот раз ограничился окликом. Не стал генерала по коленке хлопать. Что? Как-то совсем не по-уставному откликнулся тот. И тут же поправил сам себя. Слушаю. Хотите, покажу вам вероятное бомбометание с самолета? И поторопился пояснить, увидел явный скепсис на лице высокой персоны. Представим, что под крыльями у нас бомбы подвешены. Сейчас я сымитирую атаку на предполагаемого неприятеля. Это может быть что угодно. Железнодорожный мост, станция, эшелон с техникой и личным составом, вражеская артбатарея, штаб, в конце концов. И мы с вами разнесем все это сейчас в клочья. Перечисляю и с удовлетворением наблюдаю уходящий скепсис и приходящий ему на замену явный интерес военного. Показывайте. Соизволил облагодетельствовать разрешением. «Ну, держись тогда, твое высокопревосходительство. Приготовься свою пятую точку в кулак зажимать, чтобы не оконфузиться. Где ваш лагерь?» И тут же развернул самолет в указанном направлении. «Как раз скоро и лагерь показался. Он же за городом. Лететь до него совсем немного. И пока есть возможность, снова привлек внимание генерала к себе и принялся рассказывать. «Бомбить лучше с малых высот». Так прицеливаться проще. Нет, осколки просто не успеют нас догнать, пояснил по ходу рассказа. Подходим, пикируем на цель, сбрасываем бомбы и уходим. А позади все взрывается, огонь и дым, пыль и кровь. А у генерала глаза затуманились, похоже, в красках представил себе подобную картинку. Приготовьтесь, сейчас начнем снижаться. Улыбаюсь, подбадриваю пассажира таким образом и убираю обороты до малого газа. Плавненько отдаю ручку управления от себя. Стараюсь не увлекаться, держу совсем небольшой угол снижения. Разгоняться ни в коем случае нельзя. Это лишние перегрузки для столь непривычного к полетам пассажира. Так что стараюсь все маневрирования выполнять очень плавно. Выходим на боевой курс. Летим в горизонтальном полете и выбираем цель. Готовимся к бомбометанию. Говорю генералу, смотрю одним глазом на его реакцию. А он глаз не сводит с наплывающих палаток, и все равно ему на снижение и перегрузки. Раз так, то немножечко позволяю себе лишнего, но совсем немножечко, капелюшечку. Цель выбрана, вон та палатка. Показываю рукой на одну из многих, и генерал кивает в ответ. Заинтересовался мой пассажир очень сильно, даже вперед наклонился, насколько ремни позволяют, вниз во все глаза смотрит. Перед самим лагерем отдаю ручку от себя и резко ныряю вниз. Вывод. Летим метрах на 20. Даже на моем самолетике с детским моторчиком скорость очень ощутимая. И она завораживает. Что-то я увлекся. Отмеченная палатка уползает под винт, азартно кричу. Сброс, пошли бомбы и следом. Уходим. Несколько секунд летим по прямой и в горизонте. Проносимся над границей палаточного лагеря. И только тогда плавно беру ручку на себя. Лезу вверх, пока есть скорость. Подскакиваю метров на 40-50 и перехожу в горизонтальный полет. Скорость ощутимо упала, не нужно дальше рисковать. Главная конструкция показала свою надежность, Все выдержала. Генерал же. Повернул голову, а пассажир мой пребывает в явном восторге. Значит, генерал тоже в полном порядке. Можно возвращаться.